Собачка-модельер. Вася, Рита и мама прогуливались в лесопарке. Гуляли они в одно и то же время, когда у Риты уроки заканчивались. Поэтому попадались им каждый день одни и те же собаки с одними и теми же хозяевами. Собаки добродушные, злых-то собак с утра выгуливают. У злых собак хозяева занятые, на работу торопятся. Собаки поэтому и злые, что целый день с тоски скучают. А дневные хозяева никуда не торопятся, просто свежим воздухом дышат. И собаки не рычат, не скалятся, поводки не натягивают, гуляют себе, белок гоняют, ворон, или просто свежим воздухом дышат. А одна собачка, маленькая такая баллоночка, показ мод в лесопарке устроила. Все баллонкой восхищались, какая эта баллонка была замечательная и распрекрасно одетая. То она в бантиках и в юбочке, и хозяйка в бантике и юбочке, то баллонка в кроссовках и в шапочке, и хозяйка в кроссовках и в шапочке, в шапочке с кисточкой, а то баллонка в костюмчике спортивном с полосочками, и хозяйка в костюмчике спортивном с полосочками. Каждый день у них новые наряды. Баллонка эта была деловая-деловая. На Васю с Ритой потявкивала, а на маму тявкала. «Вот видишь», — укоряла Рита маму, «собачка-модельер каждый день в новом наряде». «И что ты, Рита, предлагаешь?» «Ничего, а только у собачки каждый день новая одежда, а на мне каждый день школьная форма противная и куртка некрасивая, а я хочу такую же шапочку с кисточкой». «Рита, эта собачка одна на весь лес», — говорила мама. «Остальные-то собачки безо всякой одежки». «Эта собачка воображала», — сказал Вася. «Я не воображала. Я королевских кровей королевская баллонка», — протявкала собачка-модельер. «Баллон ты, а не баллонка». Хозяйка модной собачки аж задохнулась от возмущения. «Фас!» — закричала хозяйка. «Взять вот этого мальчишку». Но Вася нисколько не испугался. Вася знал, что кто тявкает, тот почти никогда не кусается. И тут раздался звонок. По тропинке несся велосипедист. Гнал, что есть мочи. Все в сторону с дороги отпрыгнули. И Вася с мамой, и Рита, и все остальные прохожие. А баллонка-модница стоит себе и на велосипедиста тявкает. Она никому дорогу не уступит. Она же гордая, независимая и самая распрекрасная. Пускай ее обходят, пускай ее уважают и перед ней преклоняются. А велосипедист уже совсем рядом. Хозяйка баллонки прыг и схватила собачку на руки. Велосипедист затормозил, что есть мочи. Шины зашипели. «Что это вы под колеса кидаетесь?» — спросил велосипедист и каску поправил. А хозяйка баллонки как завяжет... «А что это вы, людей давите?» «Я никого не давил. А если бы вы свою собачку не разодевали в такие наряды и уши бы у нее с шапочкой не прикрывали, глядишь, она бы и услышала, что я еду, и убежала бы. Плохо, что вы самостоятельности собачку не научили. Опасно это для ее собачкиной жизни». И уехал велосипедист. Хозяйка фыркнула, совсем по-собачьи тявкнула и зашагала прочь со своей любимицей на руках. «Вот видишь», — сказала мама Рите, — «никакие наряды собачке-модельеру не помогли». «Да», — сказал Вася, — «эти наряды собачке-модельеру даже помешали. Ей, наверное, штанишки жмут». Тут Вася увидел другую собаку, большую, черную и мохнатую. Эту собаку две бабушки выгуливали добрые. Они Васе всегда радовались. Собака хвостиком завиляла и пролаяла. «Я тоже королевских кровей, я черный терьер, и никакие мне одежки не нужны, никакие штанишки, никакие сапоги!» И больше в лесопарке собачку-модельера не видели. Рита все скучала, все вспоминала, в какой одежде та собачка гуляла. А Вася с мамой знали, куда эта противная баллонка пропала. Эта баллонка гуляла теперь по магазинам и торговым центрам. Пока Рита в школе, зайдут Вася с мамой в магазин или в торговый центр и сразу повстречают хозяйку с баллонкой на руках. Хозяйка вся в косичках и завитушках, и собачка в косичках, в завитушках. И все им улыбаются, и охранники, и кассиры, и продавцы. А Вася все безобразничал, все норовил хозяйку тележкой задавить. Но никак не получалось врезаться, разбежаться-то негде. Эх, грустил Вася. Жалко, в магазинах велосипедисты не разъезжают. И ведь правда, в магазинах велосипедисты не разъезжают, озорные мальчишки не дразнят. Безопасно собачкам в магазинах, а их хозяйкам и подавно.